Глава 17. Делебаш. Это не глобальная правда, а локальная. Глобальная правда — то, что перед нами дорога, и что эта дорога, если пройти ее до конца, ведет в вечность. А локальная правда — что это асфальтовое покрытие с выбоинами, которые положили криворукие люди. И что трясет, и что холодно, и что кто-то пешком бредет, а кто-то едет в автобусе. И самое сложное — не рассуждать, не обижаться, не убегать в лес, а продолжать идти. Йозеф Эмитс, венгерский философ. Рядом с метро «Савеловская» есть песочного цвета дом с грязными подтеками на стенах. На первом этаже дома находится магазин «Цветы». На втором живет светловолосый молодой человек. На вид ему лет 25. Он невысок, легок и гибок, с осанкой гимнаста. Лицо имеет подвижное, улыбчивое. Каждое утро начинает с пробежки. Соседи считают его безобидным. Молодой человек всегда здоровается, никогда громко не включает музыку и не создает проблем. Даже девушек к себе никогда не водят. Изредка кто-то из соседей пытается вступить с ним в задушевный разговор. Выглядит это обычно так. Очередной подвыпивший новый жилец в подъезде из-за близости крупного торгового центра «Куча квартир сдается», торчит вечером на площадке и, скучая, ищет общения. Видит поднимающегося по лестнице молодого человека, загораживает ему проход и начинает: «Ты кто вообще?» «Антон», — терпеливо отвечает молодой человек. Ищущий общение задумывается. Молодой человек ожидает, пока ему уступит дорогу. «Антоха, значит. Что делаешь по жизни, Антоха?» «Работаю». «Где работаешь?» «На работе». Ищущий общение пыхтит. Придраться ни к чему нельзя, потому что на вопросы ему отвечают. Но и дружить с ним определенно не хотят. Наконец жилец сдается и отодвигается, пробурчав неохотно: «Но ты вообще труженик, топай давай». Пару раз случалось, что ищущие общение начинали вести себя неадекватно. Если Антона грубо толкали на лестнице, он улыбался и прижимался спиной к стене, позволяя человеку пройти. Если слышал ругательство в свой адрес, никак не реагировал. Однажды какой-то пьяный попытался ударить его в лицо, но не попал. Ударил еще раз и опять почему-то не попал. А потом увидел, что Антон стоит уже тремя ступеньками выше, смотрит на него, грустно качает головой, грозит пальцем и скрывается у себя в квартире. Никто не сказал бы, глядя на этого скромного парня, ключиком открывающего и закрывающего за собой дверь маленькой квартирки, что это лучший боец форта берсерков. Прозвище в форте у него было Делебаш. История жизни Делебаша была следующая. В доме на Савеловской он жил со своего рождения. Раньше с мамой, но 2 года назад мама умерла. Квартирку свою любил. Расположена она была удобно. По козырьку магазина «Цветы», находящемуся под окном, можно было в экстренном случае спуститься сразу во двор. Зимой дворники сгребали на газон снег, и перепад получался не больше 1,5 метра. Летом же приходилось прыгать с высоты 2-го этажа. Навык этот очень пригодился Антону в дальнейшем. Ну, что еще сказать про Антона? Если человек растет без отца, подразумевается, что он будет особенно несчастный. Насмешки, косые взгляды соседей, дырявая куртка. На самом деле и куртка была хорошей, и соседям было наплевать. Если травма и существовала, то она была глубинной, не внешней. Сейчас без отцов в городах растет столько народу, что одноклассникам это давно безразлично. Просто ты не получаешь чего-то важного, что тебе потом придется по крохам добирать из разных источников, чаще уже во взрослой жизни. Методом сравнения своей жизни с жизнью полносемейных одноклассников Антон быстро обнаружил, что расти без отца не так уж и плохо. Отцы сильно придирались и чего-то постоянно от своих детей хотели, особенно от сыновей. Дочерей они обычно не трогали, поскольку не было внутреннего сопоставления с собой, которое и заставляет отцов придираться. А вот с сыновьями таким сопоставлением папочки занимались постоянно. «Я зарабатываю деньги, а он нет. Я ходил на кучу секций, читал книги, готовился в институт, а он валяется на диване и втыкает в телефон». Такие накрутки быстро переходили у папочек в рукоприкладство, что не могло не огорчать их отпрысков. В результате обычным желанием полносемейного одноклассника лет так после 14 было поскорее вырасти, чтобы можно было врезать отцу. Или, во всяком случае, суметь ему врезать, если придется. Такой вариант Тараса Бульбы наоборот, поворотись-ка, тядька, и дальше по тексту. Мама Антона весь день работала в офисе, занималась статистикой продаж. Вроде бы не вагоны разгружала, но домой возвращалась поздно и очень уставшая. Пыталась играть роль правильной матери и заглядывать в тетради. Видела двойки и грязь, потому что Антон с учебой не заморачивался. В дневник ничего не записывал, говорил, не задали, учителя не было в классе, все разбирали устно. И нагло таращился, как бы подзуживая, ну и что ты мне сделаешь? Мама накручивалась, временами психовала и начинала швырять тетради на пол. Антона такой расклад вполне устраивал. Он рано научился манипулировать мамой. Усвоил, что эмоции у нее всегда идут в определенной последовательности. Когда мама устала, ей надо покричать. Когда она попсихует, то немножко поплачет, а потом закажет по телефону пиццу. С мамой Антон ладил неплохо. Как все люди, она существовала по сложным внутренним законам, очень противоречивым и со стороны смешным. Свои отношения с возможными новыми папами Антона она начинала обычно со слов «давай расстанемся», хотя нередко бывала вообще незнакома с тем, кому это говорила. Просто она как бы сразу прокручивала весь сценарий с конца, надеясь, так, быть может, поскорее дойти до начала. Из-за того, что Антон не делал уроки, со школой у него сложились отношения столь плачевные, что нередко маме приходили от классной руководительницы примерно такие сообщения. «Уважаемая Алла Игоревна, в связи с написанием городской проверочной по алгебре прошу заблаговременно подтвердить возможность отсутствия вашего сына в школе». Мама, кусая губы, печатала: «Уважаемая Нина Петровна, возможность отсутствия Антона в вашей чудесной школе охотно подтверждаю». Зорко и пронзительно ненавидя школу, Антон вскоре окончательно убедился, что цель жизни примерно трети учителей состоит в том, чтобы поселить в учениках стойкую неприязнь к их предмету. Зачем они выбрали себе такую цель? И выбирали ли они ее с детства, сказать сложно, но, возможно, в этом есть высший смысл. Допустим, какой-то ученик по склонностям своего характера стал бы великим ученым-химиком и изобрел бы опасное оружие, а так он походит на химию к Рахиту Лукумовичу и на всю жизнь возненавидит не только цепные реакции, но и все, что хотя бы издали напоминает таблицу Менделеева. Оружие не изобретет, и человечество будет спасено. С класса восьмого у Антона начались проблемы с одноклассниками. На том этапе своей жизни он был небольшого роста, слабый и довольно трусливый. Каждый середнячок легко мог побить его и самоутвердиться. К тому же существует такое понятие, как ядро кристаллизации. Это когда при замерзании воды получается крошечная льдинка, и вокруг нее моментально формируются глыбы льда. В школе это работает так. Тебя не полюбил один конкретный человек, допустим, Олег. Подговорил своего приятеля Женю. Олег и Женя составили ядро кристаллизации. К ним присоединился кто-то третий, затем четвертый. И вот ты уже боишься выйти из класса на перемене, потому что существует риск, что тебя подкарауливает целая стая товарищей. Стая товарищей всегда нужна жертва, потому что иначе утрачивается сама сущность стаеобразования. Зачем мы собрались? А шут его знает. А, Антона надо побить. Антону было очень паршиво. Вот на том этапе жизни ему был очень нужен отец. Хотя что бы отец сделал? Раскидал бы толпу песклявых восьмиклассников и угодил бы за это в кутузку. Или дал бы ему родительский совет: «Сынок, как только тебя кто-нибудь обзовет, бей первым головой в нос, и сможешь вылететь из школы и попасть в колонию раньше, чем я в твои годы». Маме Антон не жаловался. Он знал, что мама помчится к директору, и начнется игра в молоточки в стиле городка в табакерке. Мама тюкнет директора, директор тюкнет завуча, завуч тюкнет классную руководительницу, и уж, конечно, все вместе они найдут способ раздробить ядро кристаллизации и разогнать стаю товарищей. Но это в школе. А на улице те опять смогут его подкараулить. О том, что можно просто перейти в другую школу, Антон почему-то не задумывался. Именно в те дни Антон научился ненавидеть. Сформулировал для себя главный закон жизни. Птички заклевывают слабых птичек, рыбки защипывают слабых рыбок. Не будь слабой птичкой и слабой рыбкой, и уцелеешь. И Антон решил стать сильной птичкой и сильной рыбкой. Пошел на секцию айкидо. Попал на нее случайно, отправился записываться на бокс, но перепутал дни, а в том же зале была и секция айкидо. В тот момент Антон вообще не понимал, чем разные виды отличаются друг от друга. Секция бокса быстро дает желанный результат. Уже через 2 месяца к тебе перестают лезть. Через 3 месяца начинают уважать, а через 4 побаиваться. С секцией же айкидо все не так однозначно. Тут можно проходить на занятия и год, и 2, и 3, и получить кучу поясов, но тебе все равно легко даст в глаз занимающийся полгода боксом. Айкидо дало Антону другое. Отличное владение телом, кувырки, умение группироваться и падать, навык считывать и предугадывать движения противника. Все это очень пригодилось, когда он стал делибашем. А проводить как следует броски он так никогда и не научился, но особенно не жалел об этом. Боксера всегда победит автоматчик, автоматчика грохнет танкист, танкиста — летчик, летчик — ракетчик. Любой школьник с удовольствием продолжит эту цепочку в бесконечность. Антон всегда был созерцателем. Не обладая большой физической силой, он долго и внимательно изучал своих соперников. Раскладывал их по полочкам, буквально проникал им под кожу. Например, Боря Тишко. Мощный, вечно потный кабанчик. Перед ударом всегда сопит. Это понятно. Запасает кислород перед великим подвигом обижания маленьких. Потом делает маленький шажок с левой ноги. Это тоже, понятно, привык бить из стойки. Потом Боря вздрагивает плечом и только потом наносит удар. Ах, да забыл. Перед самым ударом Тишко всегда делает равнодушное лицо, притворяясь, что сейчас уйдет и драки не будет. Только какой смысл сопеть, когда противника на месте давно нет? Попробуй догони. Выносливости у Тишко никакой. Через 40 секунд бега он останавливается и начинает орать и пыхтеть. Тушка съела свой кислород. Можно подбодрить ее, чем-нибудь в нее запустив. Ну-ка, Боря, давай еще разик с первого этажа на четвертый и обратно. Где ты, родной? Почему я тебя не вижу? Или Шамиль? С ним сложнее. Обычно проходит в ноги или совершает захват. Если и наносит перед этим удар, то отвлекающий. Значит, лучше не подпускать Шамиля близко. Близко подпустил, проиграл. Давай-ка поиграем с тобой, дорогой Шамиль, в паркур. Ты человек не злой и азартный. Прыгать через парты и стулья тебе так понравится, что от моей скромной персоны ты быстро отвлечешься. Тем более, что тебе все равно меня не догнать. Во всем перечисленном было, конечно, море исключений. Тяжко мог и подкрасться со спины, да и Шамиль мог отойти от стандарта и неплохо врезать ногой. Но все же в большинстве случаев Антон научился выкручиваться. Со школой проблемы скоро исчезли, и не потому, что Антон так уж глобально всех победил. Красивые сцены единоборств оставим для кино. Просто стая товарищей нашла себе другую слабую рыбку, поскольку ее массовый разум уловил, что Антон слабой рыбкой уже не является. Более того, стая даже стала приглашать Антона влиться в ее стайные ряды, однако он к стае не примкнул и новую слабую рыбку вместе со стаей щипать не стал. И это была уже внутренняя победа, но победа половинчатая, поскольку и защищать слабую рыбку он тоже не порывался и равнодушно наблюдал за ее муками. Антон созерцал жизнь всегда очень внимательно. Он скоро разобрался, что то, как человек выглядит со стороны, и то, чем он является на самом деле, вещи абсолютно разные. Например, на площадке у них две соседки. Одна, Людмила, высокая, худая женщина. Никогда не здоровается, всегда дикая, взлохмаченная, вечно куда-то бегущая. В подъезде ее не любят, считают высокомерной. А на самом деле Людмила до крайности застенчива. «Я боюсь мира, а он еще ко мне лезет. Сколько же можно?» Вот ее главное послание человечеству. В застенчивости своей Людмила легко и без повода вспыхивает, говорит много лишнего, чего и не думает, а потом ни на кого не смотрит и проскакивает мимо, как намыленная. Вторая соседка, Анна Семеновна. Умная, гладкая женщина, похожая на лису. Вовремя улыбается, вовремя замолкает, вовремя проявляет интерес. Всегда «здравствуй», всегда «как успехи в школе», «как мама». И смотрит выпуклыми глазками, стоящейся усмешкой. А тебе хочется потрясти над ее головой кулаками и убежать в лес. Ты ощущаешь, что она неискренняя, хитрая, что все это картон. Но ни самой Анне Семеновне, ни другим доказать ничего невозможно. Слишком она невозмутима, логична, вовремя ужасается и правильные слова говорит. И в подъезде у нее позиции твердые. Антон все это прекрасно видел и понимал, но, понимая, ровным счетом ничего не делал. Не протягивал руку помощи Людмиле, не показывал ей, что она не одинока, что ее любят и понимают, не совал ей в руку ни конфет, ни шоколадок, а довольно равнодушно наблюдал, как лиса Анна Семеновна своими улыбочками и участливыми вопросами каждый день отравляет ей жизнь. После школы Антон немного поучился на сварщика. Слегка разочаровался, потому что оказалось, что в программе колледжа куча всяких тоскливых предметов. А это значит, бери тетрадь и пиши, пиши, пока ручка не задымится. Антон, впрочем, писал мало. Чаще прятал под партой телефон и читал записки о Гальской войне Цезаря или мемуары наполеоновского гренадера Адриана Бургоне. Там было какое-то новое видение войны, ведь на самом деле ни Цезарь, ни Наполеон не были великими полководцами. Наполеон даже диспозиции сражения не писал. Так какие-то отписочки в стиле «захватываем главенствующие высоты», «ставим пушки и много-много стреляем, смотрим, где враг дрогнул, там и прорываемся, а дальше по ситуации». Наполеон и Цезарь просто чувствовали дух войны, главный ее принцип. Как мальчишка порой чувствует лет в 12 дух драки, главный ее закон, обеспечивающий победу. И закон этот вовсе не в силе мышц или удара, а просто в дерзости и натиске. Все древние войны похожи. Все решает сила духа. Собираются две толпы, и одна начинает пугать другую. Топчутся, пыхтят, пускают стрелы, метают копья. Но все это такие мелочи, что можно даже внимания не обращать. Все это может продолжаться много часов или дней на психологическое истощение. Никто толком не спит, не ест. Все устали, путаницы, слухи, вопли слившихся, паника и так далее. В какой-то момент одна из толп, которая не понесла еще существенных потерь, внезапно пугается, бросает оружие и бежит. Тонут в реках, падают во враги, затаптывают упавших и тому подобное. Вторая толпа догоняет и убивает безоружных. Иногда она даже обещает, что никого убивать не будет, но потом все равно обманывает. Если же ни одна толпа не пугается и не бежит, обе толпы топчутся одна подле другой некоторое время, и обе расходятся, после чего каждая толпа приписывает себе победу. То есть алгоритм такой, что ни в коем случае нельзя бежать. В бою обычно гибнет только малая часть, а в бегстве почти все. Вот почему Наполеона так испугало Бородино. От него не убежали, и он смутно ощутил, что это все. Лавочка завоеваний скоро прикроется. После колледжа Антон отправился в армию. Там все оказалось очень прозаично. Даже из автомата стрелять пришлось только в учебке. В течение года он открывал шлагбаум одной из воинских частей Подмосковья и строго проверял пропуска, стараясь не замечать справа и слева от шлагбаума десятки лазеек в заборе, через которые шнырял весь личный состав части, до майора включительно. По случайности, или, возможно, это уже вмешался его величество случай, часть базировалась недалеко от Кубинки. И вот как-то на рассвете, сонно прохаживаясь вдоль шлагбаума, рядовой Антон Копылов задрал голову и увидел трех низколетящих волков с крыльями. Хотя, скорее уж, гиен. Для волков у них были слишком плоские морды. На спинах у летящих зверей помещались какие-то люди и держали на прицеле, понятия шнеппер и арбалет тогда были для Антона размыты, худенького юношу, который летел на лошади с огромными белоснежными крыльями. Было заметно, что юноша напуган. Голову он вжимал в плечи и кусал губы, толком не зная, что ему делать, умереть геройской смертью или все же не умирать. Антон Копылов мгновенно определил расклад. Слишком красноречиво выглядели физиономии у тех типов, да и в целом ситуация была понятная. Крылатые гиены и их наездники держали лошадь со всадником в клещах. Рыпнешься — сразу умрешь. Антон легко мог сорвать со спины автомат и пошибать этих типов с сёдел, или хотя бы напугать их, расстояние было небольшое, не промахнешься. Но опять вмешалась благоразумная трусость, которая когда-то не позволяла ему защищать слабых рыбок и слабых птичек от стаи школьных товарищей. Кто там знает весь расклад? Может, те, которые на гиенах государевы люди, а тот, что на лошади какой-нибудь нехороший человек. В общем, Антон не сделал ровным счетом ничего. Даже отпугивающей очереди в воздух не дал, потому что на посту просто так не стреляют. Прибежит дежурный офицер, почему стрелял, да вот лошадку с крылышками видел, за ней психи на гиенах гонялись, а сейчас они где? Ну, я их спугнул, они улетели. Ясно, рядовой, давай сюда автомат, сколько там, ты говоришь, тебе до дембеля? Ну, кое-что Антон все-таки сделал. Четко проследил направление, в котором исчезла странная четверка. Весь следующий месяц, находился ли он в карауле или нет, Антон о чем-то думал, что-то для себя решая. Напряженно высиживал какую-то важную, самую главную мысль. Мысль эта пока до конца не проклюнулась, но что-то такое зрело. Высиживая мысль, Антон зорко смотрел в небо. В обычное время человек в небо никогда не смотрит, а только себе под ноги или, в лучшем случае, по сторонам. Ой, кажется, дождь собирается. Вот и все его мысли, связанные с небом. Теперь же, постоянно вглядываясь в облака, Антон все чаще замечал тех крылатых тварей. Порой даже дважды или трижды в день ухитрялся их засечь. Обычно они держались так высоко, что без бинокля их легко было принять за ворон, соколов или что-нибудь такое птичье, название которого средний москвич никогда не знает. Тот первый случай, когда они пролетели над воинской частью на малой высоте, был уникальным и, видимо, объяснялся захватом пленного. Чаще всего всадники на крылатых гиенах летели по одному, чуть реже подвое, и всегда появлялись с одной и той же стороны, чуть южнее Кубинки. Туда же и возвращались. В ближайший свой выходной, получив увольнительную, Антон отправился туда пешком. Бродил часов 6 среди каких-то строек, ничего интереснее гнилых оконных рам, которые кто-то запасал за гаражами, не обнаружил, и готов был уже сдаться, как вдруг вдали что-то мелькнуло. Со стороны могло показаться, что большая темная птица резко упала и скрылась в лесу. Но зрение у Антона было острое, и он хорошо представлял себе, что ищет. Повернулся и решительно направился в ту сторону. Скорлупа треснула, мысль проклюнулась. Спустя 3 месяца срок его армейской службы подошел к концу. В тот же вечер уже на самой территории базы Ведьмарей Антон встретился с худым человеком в холщовой рубахе. Лицо мужчины мялось, как резиновые, движения были лениво ловкими. Мужчина ничуть не испугался, обнаружив у себя на базе постороннего. Он остановился перед Антоном, скользнул взглядом по его военной форме, по травянистому полю, отделяющему Антона от забора. Со стороны это было просто неровное поле, но каждый шаг по нему таил смерть. В лучшем случае в тебя вонзался болт или слабым взрывом отрывало ступню. Худшие случаи лучше не рассматривать, потому что тогда пришлось бы вводить такие понятия, как «растворенный», неудачно проклюнувшийся эльп, болото, двери, распыление и так далее. Много лишних понятий, которые лучше заменить одиночным словом «смерть». «Ты ведь пришел не по дорожке, не от ворот, не через наши посты?» — с интересом спросил мужчина. Антон покачал головой. «Нет, напрямую. Меня зовут Антон Копылов, а вы, вероятно, Гай. Я хотел увидеть вас», — сказал он. Мужчина окинул Антона оценивающим взглядом. «Кажется, я знаю, зачем ты пришел. Легкий, рост подходящий», — сказал он сам себе, и щека его дрогнула, провалившись куда-то вниз. «И что ты умеешь, Антон?» «Пока ничего, но я умею наблюдать», — ответил Антон и вкратце рассказал всю историю, начиная с момента, как он стоял на посту. Гай выслушал его, не перебивая, и вопрос задал только один. «В тот день, кроме Гиел, Ты ведь видел еще и крылатую лошадь. Следовательно, мог бы сообразить, что существует и другая сторона, к которой можно примкнуть. Почему же ты пришел к нам, а не к ним? Всегда выгоднее быть на стороне сильного, не задумываясь, ответил Антон. Гай усмехнулся и ничего не сказал. В тот же день Антон Копылов исчез, и появился Делебаш, приписанный к форту Тилля, но подчиняющийся непосредственно Гаю. Тренировался Антон много. Вначале с инструкторами форта Берсерков, потом по собственной программе. Не вылезал из седла по 14 часов, лишь менял гиел, которые оказались вовсе не так уж выносливы, как он ожидал. В выносливости, равно как и в скорости горизонтального полета, гиелы уступали пегам. Все свои победы они одерживали резким броском или пикированием. Логика у Антона была простая. Он новенький. Он ничему еще толком не научился. В отряде много наездников, куда более опытных, чем он. Танцор Верлиока и кроме них особый отряд наружной охраны Кубинки – 20 лучших берсерков на гиелах. И еще минимум 40 резервистов, которые нетерпеливо наращивают опыт, надеясь когда-нибудь попасть в этот элитный отряд. Есть еще гиеломаньяк-энтузиаст Евгений Гамов, который выкормил свою гиелу с пипетки и не использует электроповодьев. Он не относится к отряду, подчиняется лично Гаю, но парни из отряда его уважают и побаиваются. Мозг Антона математически просчитывал варианты. Опыт, приложенный к определенной области знаний, вот что на самом деле делает тебя победителем. Но что такое опыт, если не пускаться в сложные определения? Любой опыт можно переложить на часы. В среднем патрульный берсерк проводит в седле 10 часов в неделю или 40 часов в месяц. 480 часов в год. За 5 лет 2400 часов. Этого довольно, чтобы стать очень хорошим наездником. Чтобы догнать их, Антону нужно наработать эти 2400 часов как можно скорее. 2400 часов – это всего лишь 100 дней, если б можно было находиться в седле круглосуточно. Анализируем дальше. Хватит ли этих 100 дней? Ведь пока он налетает эти 2000, у них будет уже по 3, а то и по 4. Есть горячие парни, умеющие вкалывать не меньше, чем он. Значит, снова плестись в хвосте? А если получить опыт быстрее? Не идти по общей дороге, а срезать по тропинке. Разбить тренировку на отдельные элементы и начинать с самого сложного. Ну, как таблицу умножения начинают учить с 9 × 9, если хотят выучить ее быстро, потому что потом-то она повторяется. Есть полет по прямой. Он осваивается быстро, и эти часы наработки не слишком ценные. Зачем 400 часов летать по прямой, если этот же полет включен в более сложные элементы? Не лучше ли приналечь на пикирование? Или на элементы джигитовки и высшего пилотажа, которые так любят Верлиока и танцор? Дальше техническая часть. Она тоже очень важна. Есть спортивные седла, они легки, но неудобны. Есть седла патрульные. Они удобны, но тяжеловаты. Опять же, про джигитовку сразу можно забыть. Если посмотреть полет гиелы в замедленной съемке, то видно, что гиела так высоко вскидывает крылья, что временами они почти смыкаются наверху. Единственный шанс в этот момент что-либо сделать – проскользнуть со стороны задней луки. Но если лука, как у патрульного седла, то даже повернуться толком невозможно, потому что крылом у тебя сразу вышибает арбалет. Далее часть, связанная со стрельбой. Собрать оружие и разобрать. Изучить характеристики всех зарядов и болтов. Немного другой вес, иное оперение, и полет болта уже будет другим. Вначале стрелять на земле, стрелять до одури. Перезарядил, выстрелил, перезарядил, выстрелил. Разные дистанции, разные положения. Выстрелы на точность и выстрелы на скорость. В небе никто не даст целиться долго. Цель мелькнула, и ее уже нет, а тут еще поднимающееся крыло Гиела, о котором ты сгоряча забыл, шарахнуло тебя по целящейся руке. Не успеешь убрать палец со спуска арбалета или снайпера, и вот уже подраненная твоим же выстрелом Гиела кувырком летит вниз. Чаще всего берсерки погибали именно при таких глупейших обстоятельствах. Следующий... По частотности причиной гибели были укусы гиел при неправильной настройке разряда электроповодьев или ж третьей — стычки со шнырами. Все это Делибаш разложил по полочкам. Каждый нюанс, каждую мелочь. Какой арбалет выбрать? Сколько болтов для арбалета брать с собой и каких именно? Мелочей для него не существовало. В одной и той же руке нельзя держать пульт управления электроповодьями и метательный топорик. Вообще лишних предметов в руках лучше не иметь. Ничем хорошим это не заканчивается. В нужный момент запустишь в шныра пультом управления, а нажимать кнопку будешь на топорике. Левую руку лучше держать поближе к передней луке, чтобы успеть подстраховаться в случае резкого рывка гиелы. Дальше посадка в седле. Стремена лучше поднять так высоко, чтобы приходилось откидываться назад. Да, это неудобно. Пресс приходится держать в постоянном напряжении, но такая посадка резко уменьшает сопротивление воздуха и одновременно улучшает верхний обзор. Другой вариант посадки, как у жокеев. Привстать в седле и, сжавшись в комок, буквально втиснуть локти в собственные ноги. Тоже хорош, но только при скоростном полете в пикировании. Слишком много сил он требует, и обзор скверный. Танцор, Верлиока и парни из отдельного отряда тоже, разумеется, старались учитывать все мелочи, но обычно налегали на что-нибудь одно. Танцору нравилась джигитовка. Он так чувствовал свою гиелу и был так ловок, что буквально тряпочкой вокруг нее обматывался. Верлиока умел великолепно стрелять и метать молот, но наблюдатель при этом был посредственный, ленивый. Головой почти не вертел. Порой шныр выходил из нырка метрах в 100 за его спиной, а он его даже не замечал. В седле сидел как приваренный, что сужало сектор обзора, по сути, только до полоски неба впереди. Делибаш не умел так, как танцор, вертеться в седле и повисать на брюхе гиелы. Не решился бы и метнуть молот против ветра, рискуя догнать его в пикировании. В отдельных элементах он уступал и танцору, и верлиоке, и некоторым парням из отдельного отряда, но суммарно был лучше, чем каждый из них. Стабильнее, умнее, хитрее. Он был уверен, что в поединке один на один справился бы и с танцором, и с верлиокой, поскольку прекрасно изучил их слабые места. Даже с Гамовым, вероятнее всего, справился бы. Гамов был пижон на прекрасной, быстрой и мощной гиеле. Догнать эту гиелу в небе было нереально. Арбалеты у пижона тоже были всегда самые современные, лучше и дороже, чем у кого-либо еще. И Гамов, разумеется, всегда использовал это в бою. Работал с предельных дистанций, используя скорость своей гиелы и мощность арбалета. Тупик? Да ничуть. Если бы Делибашу пришлось биться с Гамовым, он поступил бы очень просто. Зашел бы со стороны солнца, набрав хорошую высоту, и в пикировании атаковал бы не самого Гамова, а крылья его гиелы. Это, конечно, не спортивно, но чем больше цель, тем проще ее поразить с первого выстрела. На случай же, если бы высоту набрать не удалось и пришлось бы отстреливаться на дальних дистанциях, Делибаш завел себе арбалет не хуже, чем у Гамова. Но не стал хвастать своим арбалетом и пижонить, как это вечно делал Гамов, напротив. Содрал с арбалета все фирменные наклейки и придал ему зачуханный вид, чтобы он особо не привлекал внимания. подобрав для своего арбалета самые тяжелые болты. Делебаш научился со 150 метров засаживать по три болта подряд в мишень размером с маленькую тыкву. Теперь Делебаш был уверен, что в случае необходимости справится и с Гамовым. Гамов, по мнению Делебаша, допускал три ошибки. Первая — гоняясь за новыми и современными моделями, слишком часто менял оружие. Постоянно использовал арбалеты разных производителей с разными характеристиками и силой натяжения. Блочные, рекурсивные. Прямым следствием этого было то, что он не успевал изучить все особенности нового оружия и сродниться с ним. Вторая — применял болты разного веса, толком не изучив, как они будут лететь по ветру, против ветра, при боковом ветре и так далее. Третья ошибка. Делал ставку на одну единственную гиелу. Ну, хорошо, гиела отличная. Ну, а если Аль погибнет или сломает крыло, тогда что? Пешком будешь сражаться? Пользоваться же электроповодьями Гамов умел очень приблизительно, а ведь у них тоже куча всяких настроек. Продолжительность разряда, его сила, место крепления усиков. И чтобы разобраться во всем этом, требовалось занудство Делебаша, а не роскошное пижонство Гамова. Разумеется, все мысли по поводу слабых сторон Гамова, Верлиоки и Танцора оставались за кадром. Биться с ними у Делебаша пока повода не возникало, и отношения у них были, если не дружескими, Делебаш не умел дружить, то вполне приятельскими. Просто Делебаш хотел быть лучшим. Разве это непонятно? Уже через 2 года Делебаш стал резко отрываться от остальной массы берсерков. Никто не перехватывал так много шныров и не приносил так много закладок. При этом и шныров он берег, ограничиваясь тем, что просто отбирал у них сумку. Если каждый раз убивать курочку, которая несет золотые яйца, то вскоре и закладки в наш мир проносить будет некому. Гай выделял Делебаша, поощряя его псиосом и деньгами. Делебаш не отказывался ни от того, ни от другого, но с псиосом был осторожен. Слишком много народу на него подсело, и он видел, как дальше складывались их судьбы. Человек, увы, не является существом, созданным для непрерывных удовольствий. К деньгам Делебаш тоже сильно не привязывался. Деньги расслабляют, делают заложником кучи ненужных предметов и, как следствие, уменьшают твои шансы на выживание. Один день не потренировался, уже сполз. Не выпустил в неделю хотя бы 400 болтов в мишень, в нужный момент рука может дрогнуть. Делебаш так и остался жить в доме на Савеловской, хотя давно мог позволить себе коттедж в ближнем Подмосковье. Как-то днем, когда Делебаш сидел дома и выполнял свою обычную 1000 отжиманий за 4 подхода, его вызвал к себе Гай. Вызов был срочный, как по тревоге. Пришлось воспользоваться ближайшими дверями для прыгуна на Савеловском вокзале. Это были, пожалуй, самые необычные ведьмарские двери в Москве. Не нарисованные краской или процарапанные гвоздиком, а просто деревянные закрашенные двери. И помещались они, что удивительно, на людном вокзале, правда, в тупичке за колонной. В Гиелятне было людно. Толпились ребята из отдельного отряда. После гибели Тиля Гай подчинил себе всех берсерков, летавших на гиелах, даже тех, кто раньше относился к форту берсерков. Секач имел у берсерков репутацию подземника. Берсерк-подземника и берсерк-летного отряда — это как гном и эльф. Им сложно понять друг друга. Улыбаясь в пространство все той же ускользающей улыбкой, которой он всегда приветствовал соседей по подъезду, Делебаш подошел к Гаю. Личные арбалетчики Гая, дежурившие у входа, пропустили его без вопросов. Рядом с Гаем, как всегда, маячил Арно. На Делебаша он уставился снисходительно. Бедный Арно, занятый стратегическим планированием крупных злодейств, парил в небесах и плохо представлял, как сильно ненавидят его рядовые берсерки. Даже арбалетчики Гая и те, если бы не Гай, давно превратили бы умненького секретаря в утыканную болтами мишень. Гай был занят делом странным, больше ожидаемым от Белдо. Сидел у миски с водой и, низко наклонившись, закручивал воду ложкой. «Иди сюда», — велел он Делибашу. «Смотри». Делибаш заглянул в миску. Не до конца растворившаяся соль крупными хлопьями лежала на дне. В бликах движущейся воды Делибаш узнал копытовский лес, сарайчик, холм, заброшенные огороды и ржавеющий остов тягача. Копытовцы, как бешеные хомяки, обожали затаскивать на свои огороды самые невероятные вещи, считая, что они когда-нибудь пригодятся. Делибаш давно не удивлялся, когда обнаруживал у кого-то на огороде списанный железнодорожный вагон или пропавшую из парка бывшего пионерлагеря гипсовую статую для маскировки, забросанную тряпками. «Знаешь, где это?» — спросил Гай. «Да». «Несколько дней назад Ларри рассказал, что у шнеровских гиел родились щенки, и сегодня я хотел проверить. Меня чуть не сбросила гиела, перестала слушаться поводьев». Делибаш поверил ему с трудом. Гай был прекрасным наездником. Как-то он летал с ним. Гай сидел в седле, как приклеенный. Делибаш задавал себе вопрос, сколько же часов практики у Гая накопилось за все эти годы. Получилось такое немыслимое число, что не хотелось ему верить. Оно вгоняло в тоску. «Если так и дальше будет продолжаться, мы потеряем контроль над гиелами. Думаю, дело в гепарде. Кажется, этот уникум способен на большее, чем управлять одним конкретным зверем». Гай с силой подул на воду, сместив вращение ближе к стенкам миски. Из кустарника показался гавр с дохлой вороной в зубах. С гордым видом он поднес ворону к сараю, разжал зубы и уронил ее у дверей. «Любопытно работают инстинкты. Ведь никто не мог научить его. Мы уже много поколений не содержим гиел совместно», — сказал Гай. «В сарае щенки?» — спросил Делибаш. «Да». «Ты должен уничтожить их, пока шныры их не перепрятали. Взрослых гиел, разумеется, тоже. Я уже послал берсерков, но основную работу выполнишь ты». «А если кто-то из шныров попытается мне помешать?» — спросил Делибаш. «Прикончи», — сказал Гай. Делибаш повернулся и пошел к двери. Он шагал, а в ноздрях у него все еще жил запах Гая. От Гая пахло медузами, гниющими водорослями и болотом. И все это с примесью медикаментов. Ну, как если открываешь старую задохнувшуюся аптечку с лекарствами.